могу осыпать вас, как серебром стихами. Недаром говорят, что золотом является молчание. Я сочетаю середину, как дорогая платина. С виду обычный металл, но высшего качества. Я первая, я всегда была по алфавиту в школе. Мне говорили, способна, но особо с Конором. Как донор раздавала слабым свою силу воли. Я так привыкла первой быть, вживаться в эти роли. Я рушила по жизни правила, их диктовали люди. Меня пытались записать бунтарский клан тех улиц. Я не гранаты, действия рук в толпу кинуть наживы. Я на своей волне грибу без перерыва, заплывом. Я бесподобная, как бесу подобие, не причисляйте к святым. Требую я невозможного, меня отменяло, пытались меня в округе. Друзья, знакомые, родители, утихомирьте свой пыл, подруги. Я на ходу могу осыпать вас, как серебром стихами. Недаром говорят, что золотом является молчание. Сочетаю середину, как дорогая платина. С виду обычный металл, но высшего качества.